«Тюрьма?» Мэрин напряглась, предчувствуя близость ошеломляющего открытия. Сердце в ее груди забилось болезненно. «Тюрьма? И кто же заключенный?» «Миссис Гринсмит». Теперь ей показалось, что она заранее знала этот ответ. Но откуда она могла знать? Ведь она даже сейчас ничего не понимала. «И кто ее стражники?» «Мистер Скоттл, мисс Эверкрич, Джеймси, я, вы». «Нет-нет», — воскликнула она, — «только не я. Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Вы хотите сказать, что миссис Гринсмит под замком? Под надзором? Да». «Но это же безумие. А как же ее муж? Почему он не освободит ее? Но ведь он и приказал ее запереть». «Абсолютно ничего не понимаю», — сказала Мэриан. Ее вновь охватила та самая паника, которую она уже ощутила возле калитки, тот самый ужас, который она будто ясновидчески почувствовала в день приезда. «Миссис Гринсмит больна? То есть, я подразумеваю, она не в себе? Опасна или что-то в этом роде? Нет». «Но тогда почему ее держат под замком? Без причины такого не бывает. Мы не в Средневековье живем, мы живем здесь. Но оставим споры. Муж заточил ее, потому что она изменила ему, а потом попыталась убить». «О, Господи!» Любопытство оставило ее. Теперь ей уже не хотелось ничего знать. Теперь она откровенно боялась того, что должна услышать, будто это могло свести ее с ума. Она готова была крикнуть: «Замолчите!» Но он уже продолжал тихим голосом: «Лучше будет, если рассказать все последовательно. Ведь я и так уже много разболтал. Но теперь будет легче. И если что не так, пусть Бог меня простит. Все произошло вот как. Анна Гринсмит, женщина богатая, и девушкой была богатой из зажиточной семьи, дочь родовитых людей, живущих в этих краях. Этот дом, да будет вам известно, и земля на миле вокруг принадлежат ей. Замуж она вышла совсем молоденькой за своего двоюродного брата Питера Гринсмита. Прости, Господи, мои слова, хотя парень был и красавчик, но грубиян страшный. К тому же выпить любил, ни одной юбки не пропускал, а жену держал в черном теле. Замужество было не из удачных. Она страдала, а время шло. В этом доме они гостили очень часто, потому что Питер любил половить рыбку, поохотиться и так далее. А время шло. И вот появился Филипп Лэр». «Филипп Лэр?» «Да. Они там его зовут Пип. Сын старика Лэра. Пип как раз тогда купил Райдерс. Купил, когда дом был руинный, за копейки. Намереваясь устроить в нем охотничий дом. Тогда же он взял в аренду территории для охоты и рыбной ловли и вскоре познакомился с Гринсмитом и его женой. Мужчины часто вместе ходили на охоту. Это было лет 9 назад или около того. Потом Питер уехал в Америку по делам. Думаю, что по делам, потому что о его делах ничего не знаю, кроме того, что он человек богатый. И вот когда он уехал, миссис Гринсмит и мистер Лэр увлеклись друг другом и стали любовниками». Он замолчал и вновь посветил фонариком. Сад глухо молчал. «Это длилось какое-то время, и Питер ничего не знал. Но вот однажды он нагрянул неожиданно и застал жену в постели с мистером Лэром.